Глава 12. Университет. Комната для допросов Димы. «Начальник, может, уже поставим здесь диван или кресло? Неудобный же стул!» — ворчал я, сидя за столом. Передо мной сидели все те же люди, что и в прошлый раз, разве что без того мага-менталиста. Воробьев же стоял у стены. Вот пусть стоит, а не сидит. Стульев-то нормальных нет. «Дмитрий Андреевич, давайте вернемся к теме разговора», — настоял человек из канцелярии. «А что говорить? Очередное покушение неудачное, или вы думаете, что я специально иду в лапки к убийцам? Я что, мазохист, по-вашему?» В ответ на мой вопрос люди уставились на меня, даже Воробьев. «Вот сволочи и правда, и считают меня мазохистом». «Нет, я не мазохист, и получать ранения я не люблю, как и не люблю, когда меня пытаются убить». «Дмитрий Андреевич, нам нужны подробности, как вы обнаружили убийц, как убили их. Нужны все детали, дабы мы смогли разобраться в этом деле», — требовал следователь из полиции. «Меня, блин, взорвали, но этих придурков за дело. Наверняка какие-то неумелые дебилы». «Мы пробили их по базам. Это разыскиваемые преступники. Они подозреваются в не менее чем 10 громких убийствах», — возразил человек канцелярии. «Но при этом подорвались на своей же бомбе», — хмыкнул я. «Вот это нас и смущает. И что мне на это отвечать? У меня лишь фонарики были, и я эту парочку даже не заметил». «Там были найдены элементы боевых гранат». Следователь впился в меня взглядом, а я, напомню, ему лет так 40, выглядит обрюзшим, но взгляд его строг и умен. «И? Я их с собой принес, что ли? Эти двое их и выронили, когда их смело. Я поднял да бросил в них». «Там же было темно». «Ну вот так», — пожал я плечами. «Мне повезло, им нет. Вот все». «Ваше везение тяжело назвать простым везением». «Да, но вот такой я везучий человек». Воробьев уставился на меня, будто я какой-то орк. И он прям говорит взглядом. «Ты? Вот ты, да, везучий? Да ты самый проблемный человек в мире!» «Ну, может, и так, но тут все сложно». «У вас еще есть вопросы?» «Да. Мы нашли следы крови и то, что кто-то эту кровь смывал», — сказал следователь, и на меня уставились вообще все. «Потому что меня немного ранило. Я посмотрел на них, как на придурков. Как бы я, по-вашему, вышел из взрыва невредимым?» «Магический барьер», — с удивлением в голосе ответил следователь, а я призадумался. «Ну, к сожалению, я плохо владею барьерами и попросту не успел его создать». «Ну, возможно», — улыбнулся в ответ, но развивать мысли не стал. «Раз вы получили ранение, то где они? Простите, но я ничего не вижу». Следователь с интересом окинул меня взглядом. «Потому что их и нет! Все раны уже зажили, не оставив и следа». «Это как? Такого ведь не бывает», — недоумевал мужчина. «Ха! Говорит, что такого не бывает, когда в мире прямо из земли лезут чудовища. В нашем мире каких только нет чудес. Но на тему секретов своего рода общаться я не намерен. И, пожалуй, закончим на этом». Я встал из-за стола и посмотрел на Воробьева. «Если будут еще вопросы, вы знаете, где меня найти. А мне же нужно экзамен пересдать». «Думаю, успешное преодоление половины усиленной полосы испытания, а также уничтожение известных киллеров, зачтется как отлично», — со вздохом сказал тот. «Вот как? Ха, ну, хорошо». Я покинул кабинет, затем здание. И нет, университет не покинул, а еще я очень хотел есть. Так что, отправив ребятам СМС, поспешил в столовую, где усердно набивал брюхо, но вдруг ко мне подошел он. «Что надо?» — спросил я у кудрявого блондина-герцога с нехилым таким синяком на половину лица. «Левую половину?» «Извиниться пришел», — пробормотал тот, сгорая от стыда и от унижения. Я же приподнял бровь, не скрывая удивления. «Да не смотри так на меня!» — еще больше смутился тот. «Удивлен, вот смотрю!» «Меня жестко поимели, как я думал, мои друзья. Один на Жукова работал, второй тупо решил всех подставить и уйти в закат», — вздыхал парень. «Ну, а я оказался надменным дурачком, которым все вертят». В этот момент один парень, который шел рядом, споткнулся о другой стол, упал да уронил поднос с едой. Мне кажется, планировка этой столовой травмоопасна. Постоянно кто-то допадает. Мы с Кучерявым посмотрели на парня и вернулись к нашим баранам. Соболезную, хорошо, претензий не имею. Я встал и вытянул руку, удивляя парня. Неуверенно, но недоумением на лице он все же ответил на рукопожатие. Вот так просто? А что ты хотел? Чтобы я потребовал упасть на колени и извиняться? Я припомнил нашу первую встречу в купальне. Нет, это был бы слишком. Парень вновь вздохнул и выглядел пристыженным. Вот хорошо. Спасибо. Он кивнул и пошел за другой стол, а потом и за едой. Я же спокойно поел, ловя на себе немало взглядов, но только собрался уходить, как примчались ребята, похоже, они уже все. А вот и наша ходячая проблема. Жив цел орел? Хохотала Вика и плюхнулась напротив меня. А за ней и остальные расселись. Разве что Насти и Макса не было. Как видишь, а еще получил пятерку. Заулыбался в ответ. Как и все мы, хмыкнула ехидная полторашка. Это было забавно, кстати, заговорил Костя, жующий хлеб. Экзаменатор ругался и матерился из-за того, что все стали до боли шустрыми, и знал бы, то усложнил экзамен. Вот что массаж животворящий делает, хохотала Вика, а Кира выглядел недовольной. «Боюсь, мне теперь житья не дадут», — вздыхал я. «Да-да, а сам только рад женские тельца полапать», — ухмылялась Вика. «Если это было так, я бы получил дыньку». «Блин, и правда, что ж ты такой неозабоченный придурок?» — предъявила мне мелко один. А я чуть рисом не подавился, который стащил у нее же. «Прошу прощения, исправлюсь», — заявил я. Сделал похотливое выражение лица, да прошелся взглядом по девушкам. Но тут же получил бросок булочкой, которую я поймал ртом. С мясом! Вкусно! Ну вот, булочки лишилась. Обреченно вздыхала Саша. «Отдать половину?» Вытянул я руку с булочкой, а та взяла и словно крокодил половину руки мне откусила. «Преувеличиваю, конечно же, но, блин, булочка-то где?» А эта набила щеки и жует довольная. «Кстати, на вечеринку в честь завершения экзаменационной сессии идем?» — спросила Вика, а мы с Костей посмотрели на нее, как на умалишенную. «Ну и отлично. Я тоже не хотел идти. Ректор вновь будет полтора часа, бла-бла-бла». Вика и Кира скорчили лица, а затем меня завалили вопросами. Пришлось рассказать про убийцы, бомбы, а затем я узнал, что экзамен у Киры с Костей был прямо конкретно так легче. Беспредел, блин. «Кстати, Дим, Артем Михайлович попросил передать тебе, чтобы ты зашел в учительскую нашей кафедры». Кивнув Косте, доел стыбзиную еду и, накинув куртку, поспешил в административное здание нашего факультета. Там располагались учительские, точнее кафедры. Но неважно. Я постучал в дверь и вошел в просторное помещение с диванами, столами, телевизором, большой кофеваркой и даже холодильником. Видимо, здесь отдыхают преподаватели кафедры разведки. Также я приметил несколько дверей с именными табличками. Вероятно, там кабинеты, где работают сами преподаватели. Здесь же я обнаружил Екатерину Матвеевну. Высокая женщина сидела на диване, допила крепкий кофе, аромат которого бодрил даже меня. Выглядела она уставшей, но, увидев меня, улыбнулась. Одета же по-свободному. Кофта да тканевые штаны. «Здравствуйте, Дмитрий. Вы к Артему Михайловичу?» «Ага. Тогда нужно подождать. Он только вышел. Будете кофе?» «Нет, я больше по чаям. Да и только из столовой пришел». «Завидую». Она мило улыбнулась и вздохнула. «Голодная, видимо. А хотите яблоко?» Я вытащил его из кармана куртки, а куртку повесил на стоящую вешалку у входа. Да и разулся там же. «Не откажусь». Передал ей яблоко и сел на тот же диван. По телевизору шли новости, а именно сюжет о прорыве в Казани. Не самое приятное зрелище. Три разлома открылись в трущобах, и там произошла настоящая резня. Да уж, мы это уже проходили в Нефтянске. «С каждым годом прорывов все больше и больше», — вздыхала женщина. «Ну и мы становимся сильнее». «На вас вся надежда». Улыбнулась женщина и, протерев яблоко влажной салфеткой, впилась в него зубами. Какое вкусное! Запивая напитком, женщина шустро съела яблоко. Без сердцевины? ГМО? Удивлялась она, а я покачал головой. Магический плод. Ой, дорогой, наверное. Пустяк. Улыбнувшись ей, продолжил смотреть новости. Сердце кровью обливалось. Из разлома вылез разрушитель и крушит дома, а журналисты на вертолете это все снимали. Бесстрашные, вдруг импы прилетят. Ну все, поела, зарядилась энергией, теперь можно и порабо. Екатерина Матвеевна бодро вскочила с дивана, но что-то у нее хрустнуло, и женщина схватилась за шею. «Уф, вот что значит работать допоздна и запустить себя?» Простонала она, я подошел, да, схватив ее, уложил на диван. Женщина малость прифигела, но когда раздался хруст спины, прифигела еще сильнее. Работать через кофту неудобно, но я оказываю первую помощь. Потом занялся шеей, пару раз ею хрустнув. У Матвеевны аж лицо покраснело. Она, кстати, весьма слабый маг, так что много от массажа я не получил. Но как воин... Насколько знаю, она великолепна, правда, получила ранение и ушла в отставку, став преподавателем. Все, первая помощь оказана. Рекомендую почаще лежать на полу или чем-то жестком. А также вам нужно периодически расслаблять мышцы. Ох, пристыдил меня Дмитрий. Так пристыдил, но... шея перестала болеть. Вскочив на ноги, она слегка поизгибалась и выглядела это эротичненько, аж залюбовался. «Ой», — осознала она, когда встала на мостик, оголяя живот и немного белого бюстгальтера. «Вы красавица, Екатерина Матвеевна!» — показал я большой палец, еще сильнее застыдив ее, но она резко оттолкнулась руками, вновь встала и рассмеялась. «Вот сердцеед, даже меня смог засмущать!» — хохотала женщина. «Умею, практикую, люблю!» — заметила. Она все же смеялась, но при этом продолжила разминаться. «Это боевая гимнастика, и видок на наших занятиях такой, что многие мальчики отдали бы руку, чтобы полюбоваться этим». «Ха, представляю!» «А ваши девушки вам не показывали? Я думал, они радуют вас такой красотой». Екатерина двигалась плавно, словно балерина, но ничего смущающего не показывала. «У нас все сложно, так что мы лишь друзья и соратники, хотя некоторые мне угрожают свадьбой после университета». Матвеевна звонко рассмеялась. «Удивительная выдержка. Но это, наверное, потому, что вы увлекаетесь массажем». «Не без этого», — пожал я плечами, смотря на учительницу. «Женских прелестей насмотрелся вдоволь, кстати. А разве туда не только Кира ходит? На боевую гимнастику?» «Нет, это общий предмет, на который может записаться кто угодно. Многие ликвидаторши и все разведчицы занимаются боевой гимнастикой, как и ваши Виктория с Александрой». «Хм, не знал. А воительницы, к примеру, воины-маги?» «Мало», — покачала она головой. «Там в основном важны физическая сила и умение стрелять из больших пушек». Екатерина Матвеевна сделала вертикальный шпагат, что смотрелся весьма эротично, и раздался хруст. Я быстро подлетел и схватил падающую женщину, лицо которой было искажено болью. Нерв защемило. Быстро отнес ее на диван и, задрав кофту, начал работать со спиной, пока не услышал слабый хруст, и женщина облегченно выдохнула. «Думала, помру», — простонала она, пока я продолжал массаж. «Отругать бы вас!» «Так напрягаться в таком состоянии!» «Ну, я почувствовал себя хорошо и...» «Ну да, вы правы, Дмитрий, это была моя фатальная ошибка. Я уже не молода, и из-за сидячей работы постепенно разваливаюсь. Еще и погода эта, ненавижу холод», — жаловалась женщина. «В баньку бы вам. Хорошую, чтобы все косточки прогрелись, а потом расслабляющий массаж и сеанс магического лечения». «Это лечение стоит как полет на Луну, и где время взять? И так почти ночую здесь. Ой, простите, Дмитрий, мне не стоило жаловаться на работу». «Как и позволяет студенту видеть вашу обнаженную спину, лифчик и белые трусики?» «Они черные», — захихикала та, после чего присела и поправила кофту. «Дмитрий, пытаться меня соблазнить бесполезно, но мне приятно, что все еще привлекаю молодых мужчин». «Вот пытаешься человеку помочь». А в ответ сразу обвинение. Кошмар! Что с миром творится? Все ищут лишь скрытые мотивы. Покачал я головой, а она прищурилась, да уставилась на меня. А вот теперь обидно стало. Минус один балл на экзамене. Захихикала она, а я ж дар речи потерял, а эта продолжила смеяться. Отработаю бал массажем. О, ну, может быть. Стрельнула она хитрыми глазками, и в этот момент вошел Артем Михайлович. Он сразу увидел меня и позвал к себе в кабинет. Но я там не задержался, лишь расписался в ведомости, получил свою пятерку и подписал парочку документов по поводу инцидента. Выйдя в общую комнату, кинул взгляд на Матвеевну, которая лишь губами сказала «минус один балл». Троллит меня, зараза, а я ладонями показал, что поломаю ее полностью. Массажем, конечно. Правда, кажется, она что-то не то поняла, смутилась. Попрощавшись, поспешил к себе в комнату, дорохнул на коврик. «От тебя духами пахнет, женскими», — заявила Вика. Она, как обычно, с Кирой сидела на кровати, последнюю уткнулась в телефон, и никаких более уроков. Экзамены по теории все, закончились. Теперь только безудержное веселье. Хотел бы я сказать, но нет. Настя, надев свои очки для чтения, занималась проектом по предстоящему экзамену. Макс пропадал в мастерской, Костя в лаборатории, варил зелье, ну а его кровать заняла Саша и рубилась с Викой в драчке. Пока ждал куратора, пообщался с Екатериной Матвеевной. Я закинул голову назад и ехидно уставился на мелких. Говорит, вы все, кроме Насти, посещаете боевую гимнастику. Ну да, там красиво, особенно Саша. Как стала с ней ходить в одни и те же дни, так самооценка упала ниже плинтуса. «Я гибкая, как змеюга», — заявила рыжая серьезным лицом. «А вот видок, как Кира корячится, тоже интересен», — хихикала Вика. Фомина же лишь вздыхала. «О, вспомнила, к нам барон Трошкин обратился. На тебя жаловался и ругался». «Да, видимо, надо было объявить ему войну. И убить его». «Ну, войну родов так просто не объявить», — покачала она головой. «А на дуэль он не согласится. Ну, не горячись. Трошкин просит нас отремонтировать его мусороперерабатывающий завод. Мой отец уже волосы от счастья рвет». «Большие деньги?» — рассмеялся я. «Еще какие. Но, как я поняла, Трошкин, ну, или, скорее всего, Жуков, смог выбить из императорского бюджета приличные суммы на ремонт и модернизацию объекта. Половину они, конечно, попилят, но и нам немало достанется за работу». «Главное, скажи отцу, чтобы осторожней был». «Ха, первое правило работы с Жуковым — прикрыть жопу со всех возможных, даже неочевидных мест», — ухмылялась мелко один. «Так что отец уже готов расцеловать тебя». «Не надо меня целовать!» «Так и запишем. Дмитрия не целовать никому и никогда». Саша взяла телефон и начала делать запись. «А как же бабушки? Да в щеку!» — возмутился я. «Тебя за язык не тянули». Рыжая пожала плечами и вновь взяла джойстик. «Ха! Злые вы, уйду я от вас! В сад! И подвинься!» Я лег в Костину кровать, а рыжая уселась на моем животе, как на кресле. Еще и хитро косится на меня. Ладно, закрыв глаза, осознал себя у древа. Тут вовсю кипела работа, дом достраивался, люди матерились, хотя громче всех матерился босс. Но сейчас не до этого. Я вошел в старый дом и сел на диван, перед которым стоял столик, и на нем лежала добыча, о которой рассказывал демон. А именно... магическое некроядро. Описание. Источник и хранилище магической энергии. «Ха! И для чего оно? Древо им можно питать? И какая там энергия-то?» — размышлял я, и тут на стол приземлился чиби-демон. «А ты древо отдай, пусть очистят», — предложил он и схватил черную жемчужину размером с яблоко. «Сам отнесу, а то знаю я этого проглота. Слопает и скажет: ой, кстати, мешочки я уже очистил, теперь можешь им пользоваться, но лишь ты». Демон полетел, а я взял второй предмет, им был кожаный мешочек с веревочкой. На вид в него едва уместится яблоко, но... Мешочек для костей. Описание. Древний магический артефакт, использующий другое измерение для хранения вещей внутри себя. Ха! Взяв мешочек, я поспешил на склад. и взял в руку 40-килограммовый мешок картошки. Посмотрев на маленький мешочек, я затупил. Но, решив попробовать, ахнул. Мешок, по моей воле, при приближении к артефакту резко стал уменьшаться в нижней части, и его затянуло внутрь. После этого закинул руку в мешочек и вытащил огромный мешок. «Ха! Круто, блин! Я словно ощущаю все, что там есть внутри, и это непривычно!» Но, побаловавшись с разными мешочками, понял, что это очень легко и круто. А еще он нифига не весит! Пронесся ураганом по складам, забил мешочек оружием и всяким разным. Но меня позвал демон и с довольной рожей вручил жемчужину. Магическое ядро. Описание. Источник и хранилище магической энергии. Можно использовать для создания артефактов или как источник энергии. 30 сантиметров роста и полезный артефакт, заявил демон, а я почесал голову. Им машину можно запитать? Ха, вместо манокристаллов, да, можно. Но не забывай заряжать его, хотя я, наверное, сделаю заряжалку. Демон улетел, а я вернулся в комнату и вытянул мешочек, заставляя всех уставиться на меня. Кошелек с мелочью, предположила Вика. А я, не вставая, закинул в него руку и достал закрытую корзинку с земляникой. «Офигеть, это вообще как?» В ответ я кинул ей мешочек. Она тут же засунула руку и айкнула. Током ударила. «Только я могу им пользоваться. На мою манну завязан». «Ну, так неинтересно». «Сказал бы я». «О чем болтаем?» В комнату ворвался довольный Костя. «Ха, мешочек?» Вика кинул ему мешок. А тот засунул в него руку и айкнул. Мы лишь поржали над ним. А еще кровать занята, так что пришлось ему ютиться на коврике. «Мне кажется, у Кости засос на шее», — вдруг спросила Вика. «Кажется», — возразил парень, и все отстали от него. Этот вечер мы посвятили отдыху, болтовне, и я вздрючил Вику. Прям жестко. 2-1 в Mortal Kombat. Ха, меня потом жестко избили 3 раза подряд, но неважно. Главное, что я постепенно досовершенствуюсь. А вот пятница, развратница, оказалась тяжелым днем, впрочем, как суббота, потому что бригада рода Вики закончила ремонт моей квартиры. Быстро и качественно, но это ладно. Но ведь нужно закупить мебель и все такое. Вот на это ушло 1,5 дня, и лучше бы я энтропов убивал. Еще и вторжений никаких не было, дабы выпустить на свободу жажду разрушений. После того, как мне пришлось посидеть на 40 неудобных диванах и 2 часа спорить с мастерами, которые делают кухни, хочется убивать. Почему все пытаются убедить меня, что, к примеру, диван очень удобный, просто вы его еще не поняли? А я не хочу понимать диваны. Я хочу сесть и осознать, что да, это оно, хочу на нем прожить всю жизнь. В общем, жизнь — боль, но это ладно. А вот ремонт клуба и дома милосердия — это отдельная тема боли и страданий. Туда мы поехали в субботу вечером. «Неплохо выглядите», — подметил я, глядя на ранее спасенных девушек. Они находились в общей комнате и суетились, даже та, которая с огромной грудью. Правда, она немного сдулась. С 10-го до 8-го размера. Худенькая девушка носила поддерживающее белье, дабы спину не сломать. А вот та, которая пятнистая и худая, чисто внешне стала лучше. «Спасибо, господин герцог», — сказала лысая девушка без ногтей. «Но я уже вижу пушок на голове. Маленький, правда». «Но мы, правда, уже лучше». «Ага, и работы тут хватает, не заскучаешь», — добавила пятнистая. Она неслась с лейкой, дабы поливать комнатные растения, которых здесь была тьма. Кивнув им, направился к Игнату, тому парню, который покрыт язвами. Ему выделили отдельную комнату, и сейчас там нашлась Анна. Та девушка, на которую охотился Жуков. Она, к слову, уже подала заявление о пропаже сестры, а я заставил полицию его принять. Также я приложил дело с похитителями и Жуковым. Не знаю, что там сейчас происходит, Соловьев еще не вернулся из Москвы. И жив ли последний из банды, неизвестно. Вдруг его уже того... Все ж свидетель он важный. Во всяком случае, подобные расследования в стране идут довольно медленно. Слишком много бюрократии и малый штат в имперской канцелярии. Ладно, отвлекся. Игнат уже выглядел неплохо. Половина язв пропала, и сам он лучше себя чувствует. Но глаза пока плохо работают. Вик с королем занялись его лечением, а я направился к Рине, которая сидела в своем маленьком кабинете и, надев очки, работала за компьютером. «Господин», — вскочив с места, она поклонилась. «Как дела?» «Хорошо. Мы столько пожертвований получаем, что голова идет кругом». «Поток существенно прекратится в течение недели, но лишь до следующего декабря», — хмыкнул я. «Там будет еще больший поток». «Вот как? Но нам даже это не потратить за 5 лет». «Как не потратить? Легко же. Вот, к примеру, у нас идет ремонт. Потом начнем облагораживание территории и многое другое. И самое главное...» Я строго посмотрел на девушку, и Ира немного сжалась. «Главное?» «Мы примем больше людей и поможем им». «Ага», — подобрела девушка. И в этот момент открылась дверь, да влетел ошарашенный парень. Тот, который блондин. «Блядь, что еще произошло?»